Глава 5. Замок гудел, челядь сбивалась с ног, из подвалов выкатывали бочонки со старым вином, а мясо жарили и пекли даже во дворе. Из кухни уже таскали на столы в пиршественную залу холодные закуски, головки сыра и всяческие студни, хлеб всех сортов, творог. В печах и на жаровнях торопливо готовили дичь, пойманную на охоте. Оленей, диких коз, кабанов, а также всякую мелочь вроде уток и гусей. Ликующий сэр Торвальд праздновал возвращение сына с невесткой с размахом. Дядя Эдвин поддерживал с энтузиазмом. Все рыцари восхваляли подвиги Томаса и восторгались ими. Но Олег видел темное, как грозовая туча, лицо Томаса и понимал. Рыцарь не верит, что восторгаются искренне. Подозревает, что все вокруг него просто стараются утешить и как-то компенсировать вниманием и заботой потерю королевской короны. «Глупости», — подумал Олег с сочувствием. Конечно же, все рады искренне. И пир не из-под палки. В этом мире, где все воюют против всех и потому не знают, что творится даже у соседей, жизнь у рыцарей довольно скучная. Потому так стремятся хоть отправиться в дальние походы, хоть принять на себя обеты и уйти на поиски святого Грааля или золоторогого оленя. А если в замок забредет бродячий менестрель, уже повод устроить пир, на котором все будут слушать о великих подвигах и любви прекрасных дам. А уж если такое великое событие, как возвращение единственного сына сэра Торвальда, благородного рыцаря Томаса, слава о подвигах которого опередила его быстрого коня, то пир должен быть просто великолепным, бесподобным, и на столах должно быть все-все самое лучшее. В ожидании долгого и бестолкового пира Олег ушел с сэром Эдвином в их родовую библиотеку. Яру и Лилит увела мать Томаса, леди Клементина, а сам он остался наедине с отцом. Помолчали, ибо слов у обоих столько, что только молчанием и выразить всю тяжесть. Отец робко поглядывал на гневное лицо сына. Вздыхал, разводил руками, но в лоб спросить о планах не решился, закинул удочку издалека. «А что делает этот язычник? Почему он с тобой?» Томас задумался, развел руками. «Знаешь, отец, я даже себе не могу ответить. Сперва, как ты знаешь, нам было просто по пути. Он тоже брел из Иерусалима, набрался там, как собака, блох, всяких ложных учений. Потом я довел его до Киева, дальше собирался один». Отец закончил. «А потом он пошел провожать тебя?» «Да», — промямлил Томас, — «что-то в этом роде. Чем-то я его заинтересовал, хотя не пойму, чем. Как воин он мне не уступит. Знает неизмеримо больше. Да и вообще, только теперь, когда все сделано и я остыл от ярости, начинаю осознавать, что же натворили. В ад вторглись, ладно, но ведь и в рай вломились, как два пьяных моряка. Как из ангелов перья летели, вспомнить стыдно. Правда, загородили дорогу мне, благородному рыцарю из рода Гисландов. Как такое стерпеть, когда с моего пути и бароны разбегаются, как вспугнутые воробьи? Словом, если бы не Олег, я бы даже в ад не попал. В смысле, вот так, живым и с мечом в недрогнувшей руке. А с ним все прошли, от всех отбились. Сам не знаю, что он во мне увидел такое». Он снова сбился, умолк. Отец покачал головой. «Хорошо, это не главное. Скажи, за трон бороться будешь?» Томас отшатнулся. «Ни за что. Мое рыцарское достоинство не позволит. Теперь даже если преподнесут ключи от казны, я спущу этих ключеносителей с лестницы». Отец вздохнул с явным облегчением. «Вот и хорошо, заживем». Томас поспешно прервал. «Отец, я хочу сразу сказать, чтобы потом не было больно. Я не останусь. Я всегда был непоседой, и хотя по возвращении из крестового похода всерьез собирался осесть, жениться на Крижине и заниматься хозяйством, но, как видишь, не судьба. Сейчас я заехал только попрощаться и сказать, что еду в королевство Эссекс». Отец смотрел в полном недоумении. Потом, спохватившись, кивнул. Голос был невеселым. «Эссекс?» «Да», — ответил Томас. «По слухам, там очень неспокойно и со стороны мятежных баронов, и от морских разбойников, что опустошают побережье. И вообще там много беззакония и несправедливости. А я, как рыцарь храма, не могу допустить, чтобы где-то творились несправедливости, притесняли вдов и сирот. Господь вручил нам, крестоносцам, острый меч и посадил на коней, дабы мы несли в мир его законы любви и справедливости». Отец сказал безнадежным голосом. «Томас, опомнись. Что ты сможешь один?» Томас сказал раздраженно. «Не знаю, но здесь я точно ничего не смогу». Громко хлопнула дверь. В комнату вошел высокий человек в подпоясанном сюрко темно-красного цвета из дорогого экарлата. Глубокий вырез на груди открывает выпуклые мышцы. Против обычая, под сюрко не оказалось ни котты, ни пелюсона, что в свою очередь одеваются поверх рубашки или сорочки. На поясе широкий нож с резной рукоятью из рога неведомого зверя. Полы сюрко непристойно укорочены, для верховой езды предусмотрены разрезы спереди и сзади, а полы по обычаю заправляют за пояс. Разрез на груди, который рыцари обычно завязывают цветными шнурками, а короли скрепляют дорогими фибулами, открывает могучую грудь, заросшую рыжими волосами. Томас ахнул, челюсть отвисла, глаза вылезли из орбит, как у речного рака. «Олег, тебя не узнать!» Олег с неудовольствием отмахнулся. «Да это все Лилит с ее бабьей дуростью, как будто я не тот же в другой одежде». «Но как ты?» «А что делать?» — буркнул Олег. «Пристала как не знаю что». «Ну, Лилит», — выдохнул Томас, — «настоящая женщина. Сумела». «Да ерунда», — сказал Олег, — «я тот же». Сэр Торвальд покачал головой, не соглашаясь, а Томас возразил горячо. «Она права. Человек меняется, сменив одежду». «Господи, да тебя можно принять за рыцаря, даже за весьма знатного». «Благодарю», — ответил Олег сухо, усмехнулся коротко. «Впрочем, как меня только не обзывали. Ну что, надумал?» Сэр Торвальд кашлянул, сказал просительно. «Увы, меня ждут в библиотеке. Вынужден вас оставить. Вы тут не подеритесь». «В библиотеке», — повторил Олег, провожая сэра Торвальда взглядом. «Уже и сюда добралось это благородное понятие. И как звучит? Ждут в библиотеке. Не то, что в гареме или в трактире. А ты чего такой нахохленный? Как будто тоже ждешь». «Чего?» — спросил Томас настороженно. «Удара между ушей», — любезно объяснил Олег. «Ты ж пришел», — огрызнулся Томас. «Как не ждать неприятностей?» «Правильно», — одобрил Олег. «Рыцарь должен быть начеку всегда и всегда давать сдачи, даже заранее». «Сейчас позовут на ужин», — сообщил Томас. «Догадываюсь», — кивнул Олег. «В этих землях насчет ужина строго. И всегда так было, что дивно. Климат такой, что ли? Или от сырости? И бритты никогда не забывали про ужин, и кельты, и зекхи, и тироксы. Для всех это был такой ритуал, как разговор с их богами. А теперь и вы». Томас спросил с подозрением. «Что за зекхи?» «Впервые слышу, никаких зекхов здесь не было». «Были», — ответил Олег будничным тоном. «Еще до пиктов. А потом с материка сюда переплыли и захватили здесь все бритты, а страну назвали Британией. Потом опять же с материка прибыли римские меднолобы и всех нагнули. Затем высадились англы и саксы, побили всех, захватили острова. Так что правильнее ее называть, как я уже говорил, Англией. Затем на эти берега высадился нормандский герцог Вильгельм Завоеватель». Томас слушал с нетерпением. «Святой Калика», — сказал он язвительно, — «ты с каждым днем все зануднее. Это значит, совсем святым стал? Говори просто и сразу. Пока подбираешься к концу, я уже забыл, с чего начал и к чему ведешь». Олег сказал спокойно. «Это значит, что все эти народы что-то допривнесли в то месиво, которое на этих островах сейчас. Потому у вас и религия такая, деловая. Ты же вон, не бросаешься на Лилит, как не знаю на что, как тебе велит религия». Томас сказал с негодованием. «Сэр Калика, как можно? Лилит дама, к тому же очень красивая, а это вдвойне дама, и манера у нее свободная», — вставил Олег язвительно. Томас отпарировал. «Королевские. Короли могут себе больше позволить, чем простолюдины. Нет, если Лилит и демон, на что ты всячески и недостойно намекиваешь, то это наш демон». Олег очень довольно кивнул. «Ага, сам сказал, к чему я тебя, как Диоген или не Диоген, не помню, подталкивал. Из-за того, что здесь смешались все народы, у вас прямо в крови такое отношение к тем, кто не похож или не совсем свой. А вот в тех землях, где я гонял, помню обров, всякий чужак враг. Другое мышление или другое восприятие?» Он впал в глубокую задумчивость. Томас скривился, будто хлебнул уксуса, махнул рукой и поднялся, чтобы уйти. Но на весь замок громко и торжественно прогудел гонг, старинный, медный, отобранный из десятков других зазвучный красивый голос. Олег поднялся. Томас снова невольно залюбовался его статной фигурой, совсем не отшельнической. «Пойдем», — сказал он, — «пир — это пир». «Да», — согласился Олег, — «уже не просто обжираловка, а ритуал, а это совсем другой статус». На входе в зал их встречали ревом труп и даже стуком сарацинских барабанов, что после крестового похода были ввезены как диковинка с востока. Олег поморщился, барабаны вроде бы не кстати, как будто гости за столом будут выполнять смертельно опасные номера. То ли сожрут не то, то ли каждый десятый кувшин вина отравлен, надо угадать правильный. Леди Яра и леди Лилит уже сидят за столом между сэром Торвальдом и сэром Эдвином. Томас ахнул, откровенно засмотревшись на дивную красоту Лилит, совершенную настолько, что это уже не для людей, а только для воспевания менестрелями. Ради пира она оделась почти так же, как и Яра, только если Яра предпочла рукава с завязками от локтя и до кисти, то Лилит велела пришить пуговицы. Голубой, серый и коричневый цвета – принадлежность простолюдинов. Благородные люди избегают даже обычного желтого цвета, не отличая от золотого. Потому и Яра, и Лилит выбрали котты пурпурного цвета. Только у Яры ткань окрашена мареной, а у Лилит – кошенилью, что придает более чувственный и насыщенный цвет, в то время как платье Яры напоминает об утренней заре. Да и сама она с длинными золотыми волосами и строгим взглядом холодных лиловых глаз дивно хороша. Томаса и Олега встретили приветственными выкриками. Двое рыцарей вскочили и, отстранив слуг, сами выдвинули кресло для героев. Томас улыбался и кланялся, Олег буркнул тихонько что-то насчет христианского лицемерия, но Томас сделал вид, что не услышал. Сэр Торвальд встал с кубком в руке. Лицо сияющее, скинул над головой. «Самая большая радость для отца», — провозгласил он звучно, «когда с чистым сердцем может поднять кубок вина в честь своего сына. И вовсе не потому, что сын дожил до каких-то лет, а потому что совершил подвиги, которые увидели и оценили». Он протянул кубок. Рыцари вставали и с металлическим звоном, как при сражении, сдвигали кубки, будь то щиты. Вино плескалось на стол. Пили быстро и с чувством, орошая подбородки и грудь, пятная дорогую одежду. Женщины весело щебетали, первыми тащили лакомые куски с общих блюд на свои тарелки и на тарелки соседей мужчин, за которыми принялись матерински ухаживать. Мужчины снова и снова наполняли кубки. Олег пил и ел вместе со всеми, потом ухитрился ускользнуть так незаметно, что даже Томас не сразу заметил его отсутствие. Да и то больше потому, что исчезла и Лилит, а исчезновение Спира, такой сказочно красивой женщины, что дух захватывает, сразу же понижает его статус.